Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Гордишься мной, ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.